Глава 42. Каждое утро Пандору будил взгляд. Даже лежа с закрытыми глазами, она ощущала невидимое присутствие, легкое дыхание, тихое шуршание перины, теплая рука, едва касающаяся ее пальцев. Вот и сегодня она попыталась сделать вид, что продолжает спать, и, как всегда, ее раскрыли. Ладонь Алексиуса коснулась ее щеки. «Доброе утро», — прошептал он. Пандора открыла глаза и увидела голубые искорки в глазах Алексиуса. Каждый раз, когда он так смотрел на нее, ей становилось не по себе. Отчего-то сжимала грудь, и по телу расплывалось пьянящее тепло. Каждое утро она ждала, что этот взгляд изменится, из жадного и восторженного превратится в присыщенный и равнодушный. Иногда ей казалось, что она готова отдать все на свете, лишь бы освободиться от этого взгляда, но порой ей было страшно представить, что она может его потерять. «Не смотри на меня так, пожалуйста». «Как?» — улыбнулся он. «Так, как ты смотришь сейчас». «Ничего не могу с собой поделать». Алексиус коснулся ее щеки, и девушка невольно прикрыла глаза, почувствовав его губы на своих веках. «Мне нравится на тебя смотреть». Пандора вспомнила вчерашнюю сцену в Симпосионе. «А на Фрину?» «Что на Фрину?» «Тебе нравится на нее смотреть?» «Ну, она симпатичная». «Значит, нравится?» «Честно говоря, мне все равно». «Я думала, мужчинам нравятся красивые женщины». «Нравятся, но я к ней ничего не испытываю». «Разве это важно?» «Для меня важно». «Почему?» Алексиус растерялся. «Потому что я люблю тебя». «Ну и что с того? Я помню, твоя служанка Лина, когда мы жили в Македонии, рассказывала про персидского сатрапа. Она была рабыней одной из его наложниц. Когда наложница только попала к сатрапу, он очень ей увлекся. Говорил, что любит, осыпал подарками, окружал заботой, но при этом проводил ночи не только с ней. А потом появилась другая наложница, еще моложе и краше». Пандора сделала паузу и выжидающе посмотрела на Алексиуса. Он рассмеялся. «Я же не персидский сатрап». «Разве это что-то меняет? Ты мужчина». Она попыталась преодолеть гипнотическое действие его прикосновений. «Вчера вечером приехал Алкивиад», — сказала она как бы невзначай, отстраняясь от юноши. «Да? И как идет осада?» «Хвала Палладе». Алексиус неловко поддакнул. Пандора колебалась, но вчерашний секрет Алкивиада не давал ей покоя. Наконец она решилась, взяла со столика пиксиду с золотым комком и протянула Алексиусу. «Смотри, что Алкивиад подарил мне вчера». Алексиус открыл пиксиду и стал с интересом изучать содержимое. Положил золото на ладонь, взвесил на руке, сильно сжал пальцами и даже понюхал. «Похоже на золото», — с сомнением прокомментировал он. «Да, это оно». «Не совсем понятно, почему в таком виде». «Алкивиад узнал одну тайну». Пандора прикусила губу, испытующе глядя на Алексиуса. «Где находится месторождение золота?» Он с сомнением почесал переносицу. «Хотя вряд ли. Самородное золото, кажется, выглядит иначе. Золотой песок?» «Нет». Пандору злила его недогадливость. Она думала, что Алексиус поймет все с первого взгляда. Придется объяснять. Девушка собралась с духом и выпалила. «Алкивиад узнал, как делать золото». «Золото?» — переспросил Алексиус. «Но сделать золото невозможно. Его можно добыть из особой руды, из песка или найти золотые самородки. В том-то и дело. Так было раньше, но Алкивиад узнал тайну, как самому создавать золото». Пандора удивляла спокойствие и даже безразличие Алексиуса. Ей казалось, что, увидев золото, он потеряет голову. Но, вопреки ожиданиям, Алексиус равнодушно вернул ей пиксиду и начал завязывать сандалии. Она ждала вопросов. «Надеюсь, Алкивиад не потратил на этот секрет все свои сбережения», — ухмыльнулся, наконец, Алексиус. «Думаешь, это не настоящее золото?» — с тревогой спросила девушка. «Почему же? Скорее всего, настоящее». «Тогда я не понимаю. Просто это обман. Золото настоящее, но его никто не создавал. Откуда ты можешь знать?» «Есть законы природы, и их изменить невозможно». Ты же сам говорил, что предназначение человека создавать невозможное. Вот же оно, невозможное. Алкивиад сделал это. Алексиус озадаченно моргнул. Это немного не то, что я имел в виду. Человек не может напрямую преодолеть законы природы, но может использовать их себе во благо. Да, есть пара способов получить золото из других веществ, но эти способы требуют несопоставимо больших затрат по сравнению с поиском самородков или мытьем золотого песка. А кроме того, он подошел к Пандоре и ласково коснулся ладонью ее щеки. Девушка не сводила с него пристального взгляда. А кроме того, это еще и не имеет смысла. Почему? Потому что золото ценно лишь пока оно редкое. Как только его станет много, оно потеряет цену, как оливки в урожайный год. Пандора разочарованно поникла. Ты расстроилась? Из-за алкивиада? Нет. Просто я на миг поверила в чудо и представила, каким бы прекрасным стал мир без нищеты, голода и раздоров. Да, но для этого нужны знания, а не золото. Когда человек познает законы природы, он сможет поставить их себе на службу. Победит болезни, накормит голодных, даст кров бездомным. Звучит как сказка о прекрасной северной стране гипербореев. Девушка осеклась и испытующе посмотрела на Алексиуса. Я давно хотела тебя спросить, ты не оттуда родом? Нет, ответил он после короткой заминки. Пандора отстранилась, пристально глядя ему в глаза, и ждала. Алексиус взял ее ладонь. «Мой народ действительно знал много», — сказал он серьезно. «Мы познали сокровенные тайны природы и практически победили голод и большинство болезней, но это не принесло счастья. Мне кажется, в моей стране боли и скорби было не меньше, чем в этом мире. Нас не дали жадность и зависть, а главное, мы жили порознь, каждый за себя». «Мы не смогли вовремя объединиться, и поэтому мой народ погиб». Пандора прижалась к его груди, прислушиваясь к стуку его сердца. «И ты хочешь это исправить?» — едва слышно шепнула она. «Да». «Но ведь ты сам сказал, что твой народ погиб, и теперь это невозможно». «Это невозможно, но я постараюсь». Он крепко обнял Пандору и надолго замер, согревая ее своим дыханием. «Может, стоит предупредить Алкивиада?» — спросила, наконец, девушка. «Попробуй», — хмыкнул Алексиус. «Но не уверен, что он захочет тебя слушать. Идем завтракать».